был расколот. Национальная революционная война в Испании была крупным сражением сил мира и демократии против наступления фашизма. Героическая борьба испанского народа сдерживала развязывание империалистами Второй мировой войны. Вопросы и задания. Вопрос первый. Почему в 1936 году в Испании сложились благоприятные условия для победы Народного фронта? Вопрос второй. Проследите по карте ход национально-революционной войны испанского народа. Вопрос третий. Докажите, что революция в Испании развивалась по восходящей линии. Дайте оценку революционных преобразований 1936-1938 годов. Вопрос четвертый. В чем проявилась международная пролетарская солидарность с испанским народом? Вопрос пятый. Каковы причины поражения Испанской Республики?